Глава третья. Оракул и горы. Один. Мальчик нашел прорицательницу, и та едва его не уничтожила. Какое-то глубинное инстинктивное чувство пробудило стрелка ото сна посреди бархатной тьмы, что пришла вслед за лиловыми сумерками. Это случилось, когда они с Джейком добрались до участка почти ровной, поросшей травой земли на первом уступе предгорий. Даже на самых трудных подъемах, когда им приходилось карабкаться вверх, выбиваясь из сил и борясь буквально за каждый фут под нещадно палящим солнцем, они слышали стрекот сверчков, соблазнительно потирающих лапками посреди вечной зелени ивовых рощ, распростершихся выше по склону. Стрелок оставался спокойным, мальчик тоже вроде бы сохранял спокойствие, внешне, по крайней мере. Так что стрелок даже им гордился. Но Джейк не сумел скрыть этого дикого выражения глаз, которые стали бесцветными и застывшими, как у лошади, что почуяла воду и не понесла только благодаря воле всадника. Как у лошади, которая дошла до того состояния, когда удержать ее может только глубинное взаимопонимание, а никак не шпоры. Стрелок хорошо понимал, что творится с Джейком, хотя бы уже потому, как неистово и безумно его собственное тело отзывалось на дразнящий стрекот сверчков. Его руки, казалось, сами ищут острые выступы в камне, чтобы окорябаться в кровь, а колени так и стремятся к тому, чтобы их исполосовали глубокими соднящими порезами. Всю дорогу солнце палило нещадно. Даже на закате, когда оно разбухало и багровело, как в лихорадке, оно до последнего жарко светило сквозь расщелины между скалами по левую руку, слепило глаза, обращало каждую капельку пота в сверкающую призму боли. А потом появилась трава. Поначалу лишь чахлая желтая поросль, но поразительно жизнеспособная. Она с завидным упорством цеплялась за худосочную размытую почву. Дальше, чуть выше по склону, показались редкие пучки ведьминой травы, которые очень быстро сменились густой буйной зеленью. А потом в воздухе разлилось первое благоухание уже настоящей травы, что росла вперемешку с Тимофеевкой под сенью первых карликовых елей. Там, в тени, стрелок заметил коричневый промельк. Он выхватил револьвер, выстрелил раз и подбил кролика, прежде чем Джейк успел вскрикнуть от изумления. А уже через секунду стрелок убрал револьвер в кобуру. «Здесь мы и остановимся», — сказал он. Еще выше по склону были деревья, зеленые ивы. Зрелище поразительное после выжженной стерильной пустыни бесконечного голого сланца. Где-то в глубине этой рощи обязательно есть родник, может быть, даже и не один, и там наверняка попрохладнее, но все же лучше остаться здесь, на открытом месте. Силы парнишки, похоже, уже на исходе, а ведь вовсе не исключено, что в сумраке рощи гнездятся летучие мыши-вампиры. Их крики могли разбудить мальца, как бы он крепко не спал, а если это и вправду вампиры, то вполне могло так получиться, что они оба уже не проснутся. Во всяком случае, в этом мире. «Пойду дров наберу», — сказал мальчик. Стрелок улыбнулся. «Нет, не надо тебе никуда ходить. Лучше сядь, Джейк. Посиди». «Чья это фраза? Какой-то женщины? Сьюзан?» Стрелок не помнил. «Время ворует память», как любил говорить Ванни. Вот про Ванни он помнил. Мальчик послушно сел. Когда стрелок вернулся, Джейк уже спал в траве. Большой богомол совершал свое вечернее омовение прямо на упругой челке парнишки. Стрелок рассмеялся. В первый раз за бог знает сколько времени разжег костер и отправился за водой. Заросли ив оказались гуще, чем показалось ему поначалу, и в блекнущем свете заходящего солнца там было довольно-таки неуютно. Но он набрел на ручей, бдительно охраняемый квакшами и лягушками. Стрелок наполнил водой один бурдюк и вдруг замер. Звуки ночи всколыхнули в нем какое-то тревожное сладострастие, чувственность, которую не смогла разбудить даже Элли, та женщина, с которой он был в Талли. Но от Элли ему было нужно другое, чтобы она рассказала ему все, что ему надо было знать. Стрелок отнес это странное ощущение насчет резкой, ошеломляющей смены обстановки после пустыни. После всех этих бесчетных миль голого сланца мягкость вечернего сумрака казалась почти непристойной. Он вернулся к костру и, пока закипала вода в котелке, освежевал кролика. Вместе с последней банкой консервированных овощей из кролика вышла отличная рагу. Стрелок разбудил Джейка, а потом долго смотрел, как парнишка ест. Отрешенно и сонно, но жадно. «Завтра мы никуда не пойдем. Побудем здесь», — сказал Стрелок. «Но человек, за которым вы гонитесь, этот священник...» «Он не священник, и не волнуйся, никуда он от нас не денется». «Откуда вы знаете?» Стрелок лишь покачал головой. «Просто он знал, что так будет, и ничего в этом знании хорошего не было». После ужина он ополоснул жестяные банки, из которых они ели, опять поражаясь тому, как он небрежно расходует воду, а когда обернулся, Джейк уже спал. Стрелок вновь ощутил знакомые толчки в груди, будто что-то внутри то вздымается, то опадает. Это странное чувство, которое он безотчетно связывал с Кадбертом. Они были ровесниками, но Кадберт казался намного моложе. Его папироса упала в траву, и он носком сапога подтолкнул ее в костер. Потом он еще долго смотрел на огонь, на чистое желтое пламя, совсем не похожее на пламя от горящей без травы. В воздухе разлилась изумительная прохлада. Стрелок лег на землю спиной к костру. Откуда-то издалека, из ущелья, теряющегося в горах, доносились глухие раскаты грома. Он уснул и увидел сон.